Глава 4. Звезда выстроена на земле, принадлежащей ее хозяину. К ней ведет аллея, заканчивающаяся решеткой. Здесь пасутся два сторожевых пса. Заметив сидящую рядом со мной мисс Болус, они тотчас пропускают нас, поприветствовав ее как старую знакомую и не обратив на меня ровно никакого внимания. Мы подъезжаем к ярко освещенному строению, на крыше которого сверкает звезда. Входная дверь, богато отделанная бронзой, красный ковер, спускающийся по ступенькам. Портье, который открыл нам дверь, одет в роскошную униформу. На девице в гардеробе юбка, из которой едва получился бы носовой платок. Вместе с номерком она дарит мне улыбку. Мисс Болус сообщает, что ей нужно в дамскую комнату и просит подождать ее. Я не успеваю ничего ответить, как она исчезает, оставив меня в роскошном интерьере, от богатства которого мне становится не по себе. Но я быстро с этим справляюсь. Тощий тип с лошадиной головой и пуговицами вместо глаз пробирается сквозь толпу, стоящую у дверей. Потому как он сверлит меня взглядом, чувствую, что он хочет со мной поговорить. Глядя на его куцый смокинг, я определяю, что это служащий заведения, который следит за порядком. И не ошибаюсь. «А вы кого-нибудь ищете?» У него такой голос, что им можно щелкать орехи. «Нет, а разве кто-нибудь потерялся?» Он проводит языком по своим тонким губам. «Вы кого-нибудь ждете?» «Там», — я указываю пальцем в сторону дамской комнаты. «Она должна появиться с минуты на минуту. Надеюсь». Он становится менее суров, но не намного. «Мы обязаны проверять всех незнакомых», — говорит он менее агрессивным тоном. «Здесь не любят новичков. Никого, кроме членов клуба и, конечно, их друзей. И есть типы, которым здесь не место, и, боюсь, вы из их числа». «Мне тоже иногда не удается раскусить человека с первого взгляда», — мирно говорю я. Он почесывает себе щеки, не переставая пристально рассматривать меня. Безусловно, моя особа не внушает ему доверия. «А как зовут вашу даму?» «Мисс Болус». «Ах, она!» — восклицает он своим щелкающим голосом, моментально теряя ко мне интерес. У него такая физиономия, как будто он проглотил лимон. Разрешив все свои сомнения, он уходит играть роль великого инквизитора по отношению к другим парням, которые только что вошли и бросают вокруг беспомощные взгляды. Появляется мисс Болус. Я спрашиваю, указывая на инквизитора. «Кто эта зебра с огуречной головой?» «Гид, один из телохранителей Бенвистера. Он очень обходителен, и никто не ожидает от него пакостей. Похоже, он не носит ваш светлый образ в своем сердце. Когда я сказал, что пришел с вами, у него был очень кислый вид». «В самом деле, это меня огорчает», — отвечает она равнодушно. «Оставим Гита в покое. Чем займемся?» «Пойдемте выпьем, я нуждаюсь в подкреплении». Мы проходим через вестибюль, идем по широкому коридору и, минуя стеклянные двери, попадаем в зал внушительных размеров. В нем находится несколько дюжих мягких кресел, толстый как газон ковер и бар, за которым четверо барменов в ослепительно-белых золотом костюмах. С большой сноровкой они моментально приготавливают заказанные напитки. То, что здесь пьют, не хуже, но и не лучше тех напитков, которые можно получить в любом баре города, но значительно дороже. После третьей порции виски я предлагаю мисс Болус пойти поиграть в покер. «А что вы собираетесь делать?» «Исследовать», — уклончиво отвечаю я. «Расскажите мне о расположении помещений. Как вы думаете, где может находиться Анита Серф?» «Скорее всего, на верхнем этаже. У Бенвистера там личный кабинет и, кроме того, еще несколько комнат. Если она находится в доме, то только там. Следовательно, мне необходимо попасть туда». Она пожимает плечами. «Это совершеннейшее сумасшествие. Я же вас предупреждала. Если вы ищете неприятностей, то вы их получите. Но если вы так настаиваете...» «Если женщина находится здесь, я найду ее. Если меня остановят, притворюсь, что заблудился». Бармен ставит перед нами еще две порции виски. Я отсыпаю ему немного монет. «Идемте», — без энтузиазма говорит она. «Со всех сторон вас ожидают неприятности. Не тешьте себя иллюзиями. Уже были случаи, когда с Бенвистером пытались хитрить, но этим ребятам не поздоровилось». «У вас талант вселять в меня уверенность, ведь я занят делом. Глотайте ваши виски и уходите. Если у меня будут неприятности, предоставьте мне самому выбираться из них. Не зовите фликов. Брэндон только и дожидается случая подцепить меня». «Не рассчитывайте на меня». Она допивает виски и спрыгивает с табурета. «В конце концов, это ваш нос, который вы хотите сунуть куда не надо, а не мой. Я иду на второй этаж, мы можем подняться вместе». Последняя порция виски придает мне непоколебимую уверенность, о чем я и сообщаю мисс Болус. «Потерпите, это скоро пройдет», — безразлично говорит она. Мы выходим из бара и идем по коридору в направлении лестницы. Там стоит небольшого роста парень в синем смокинге и, судя по его виду, очень скучает. У него вид классного боксера. Нос сплющен, на лице много ссадин. Он смотрит на мисс Болу, слегка кланяется, вынимает руку из кармана и хватает меня за рукав. «А вы куда?» – спрашивает он глухим голосом. «Это со мной, не волнуйся, он не доставит тебе неприятностей». Страж отводит руку и делает мне знак проходить. Мы поднимаемся, и когда уже находимся вне пределов досягаемости его ушей, она спрашивает. «Как тебе понравился этот тип?» «Еще один парень Бенвистера?» «Это Шеман, бывший боксер. Если бы мне пришлось выбирать драться с Гитом или с ним, я бы выбрала его. Гит вооружен». Поднявшись по лестнице, мы идем коридором, который ведет к другой лестнице. Около нее находится и горный зал, и по лицам сидящих там можно судить, что игра идет не по маленькой. «Дальше находится еще один бар, оттуда видна нужная вам лестница», — шепчет мне мисс Болус. «Будьте осторожны, и, если что, мы с вами не знакомы». С этими словами она проходит в горный зал. Я чешу по коридору с видом слоняющегося бездельника. Вскоре я действительно оказываюсь возле другого бара, гораздо меньше первого и расположенного совсем недалеко от лестницы. Оглядываюсь вокруг. Кажется, я не привлек ничего внимания. Бросаю взгляд назад. Блондинка с каким-то парнем направляются в мою сторону. У блондинки недовольный вид. Она толкает своего типа в направлении бара. Им нет до меня никакого дела. Как только они заходят в бар, я форсирую лестницу. И прежде чем кто-либо успевает крикнуть «Эй!» или всадить пулю в спину, достигаю вершины. Передо мной снова длинный коридор, куда выходит множество дверей. Их такое количество, что я застываю в недоумении, не зная, что предпринять. Вдруг в 10 метрах от меня открывается дверь, и в коридоре появляется женщина в белой кофточке и брюках. «Анита Серф!»